Пассажиры тотчас онемели и с враждебным любопытством начали рассматривать этого странного человека. Когда он сошел у красных ворот, весь вагон начал изощряться в насмешках над ним. Его обзывали актером погорелого театра и фон бароном. Меня тоже заинтересовал этот пассажир, его надменный и вместе с тем застенчивый взгляд, явное смешение в нем подчеркнутой изысканности с провинциальной напыщенностью. Через несколько дней я освободился вечером от работы и пошел в Политехнический музей на поэзоконцерт Игоря Северянина. Каково же было мое удивление, как писали старомодные литераторы, когда на эстраду вышел мой пассажир в черном сюртуке, прислонился к стене и, опустив глаза, долго ждал, пока затихнут восторженные выкрики и аплодисменты. К его ногам бросали цветы, темные розы, но он стоял все так же неподвижно и не поднял ни одного цветка. Потом он сделал шаг вперед, зал затих, и я услышал чуть картавое пение очень салонных и музыкальных стихов. «Шампанское в лилию, шампанское лилию, ее целомудрием светеет оно. Миньон с эскамильо, миньон с эскамильо, шампанское в лилии, святое вино». В этом была своя магия, в этом пении стихов, где мелодия извлекалась из слов, не имевших смысла. Язык существовал только как музыка. Больше от него ничего не требовалось. Человеческая мысль превращалась в поблескивание стекляруса, шуршание надушенного шелка, страусовые перья вееров и пену шампанского. Было дико и странно слышать эти слова в те дни, когда тысячи русских крестьян лежали в залитых дождями окопах и отбивали сосредоточенным винтовочным огнем продвижение немецкой армии. А в это время бывший реалист из Череповца, Лотарев, он же гений Игорь Северянин, выпевал, грассируя стихи о будуаре, тоскующей Нелли. Потом он спохватился и начал петь жеманные стихи о войне, о том, что если погибнет последний русский полководец, придет очередь и для него, северянина, и тогда, ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин. Сила жизни такова, что переламывает самых фальшивых людей, если в них живет хотя бы капля поэзии. А в «Северянине» был ее непочатый край. С годами он начал сбрасывать с себя мишуру, голос его зазвучал чуть человечнее. В стихи его вошел чистый воздух наших полей, ветер над раздольем нив, и изысканность кое-где сменилась лирической простотой. Какой нежностью неизъяснимою, какой сердечностью осветозарено и олазорено лицо твое. Мне редко удавалось освободиться по вечерам. Все дни и часть ночи проходили в изнурительной работе, всегда на ногах, в скрежете, спешке, и я, так же, как и все кондукторы, очень уставал от этого. Когда мы слишком уж изматывались, то просили у нашего трамвайного начальства перевести нас на несколько дней на паровичок, паровой трамвай. Он ходил от Савеловского вокзала в Петровско-Разумовскую сельскохозяйственную академию. Это была самая легкая, а на кондукторском языке самая дачная линия в Москве. Маленький паровоз, похожий на самовар, был вместе с трубой запрятан в коробку из железа. Он выдавал себя только детским свистом и клубами пара. Паровоз тащил 4 дачных вагона. Они освещались по вечерам свечами, электричества на паровичке не было. Я работал на этой линии осенью. Быстро раздав билеты, я садился на открытой площадке и погружался без всяких мыслей в шелест осени, мчавшейся по сторонам паровичка. Березовые и осиновые рощи хлестали в лицо сыростью перестоявшегося листа. Потом рощи кончались, и впереди вспыхивал всеми красками увядания великолепный парк Академии. Золотое молчание стояло в нем. Громады лип и кленов, переплетаясь с лимонной бледностью осин, открывались перед глазами, как преддверие пышного и тихого края. Там осень, по разнообразию и обдуманности раскраски, была подчинена воле и таланту человека.